Но вдруг, обогнув гробницу кардинала, он заметил какого-то молодого человека в черной одежде. Этот злодей стоял на коленях у самой эпитафии гробницы, и поэтому взгляды ревнивого графа устремлялись поверх головы соперника, тщетно разыскивая его. Молодой человек поднялся, торопливо направился к выходу, и тотчас же его окружили 7-8 мужланов довольно странного вида. Должно быть, его слуги. Эм бросился за ними по пятам, но у дверей в деревянном тамбуре его как бы невзначай задержали увольни, охранявшие его соперника. Когда же он выбрался вслед за ними на улицу, то увидел лишь, как захлопнулась дверца довольно неказистой кареты, запряженная, однако, парой великолепных лошадей, которые мигом умчали ее. Задыхаясь от ярости, Эм возвратился домой. Вскоре явились его шпионы и хладнокровно доложили ему, что в этот день таинственный воздыхатель, переодетый священником, весьма благочестиво стоял на коленях возле самой гробницы у входа в темную часовню церкви Сан-Джованни. Фауста оставалась до тех пор, пока церковь почти не опустела. Уходя же, быстро обменялась с незнакомцем какими-то странными знаками. Обеими руками она как будто делала кресты. Эм бросился к неверной. Она впервые не могла скрыть своего смущения и с неловкой лживостью страстно влюбленной женщины стала уверять, что, как обычно, была в церкви Сан-Джованни, но вовсе не заметила там преследующего ее вздыхатель. Эм вышел из себя, обозвал ее самой последней тварью и рассказал все, что видел собственными своими глазами. Чем больше он горячился, обвиняя ее, тем смелее Фауста лгала, и он, наконец, выхватив кинжал, бросился на нее. Но она весьма бесстрашно сказала: «Ну, хорошо, все ваши упреки – чистая правда, но я пыталась утаить ее от вас, боясь, как бы ваша безрассудная отвага не внушила вам замыслы мести, которые погубят нас обоих. Запомните раз навсегда, что человек, преследующий меня своим вниманием, думается мне, не знает преград своей воли, по крайней мере, в этой стране». Затем Фауста очень тонко намекнула графу, что в конце концов он не имеет никаких прав на нее, и в заключении добавила, что, вероятно, она больше не будет ходить в церковь Сан-Джованни. Эм был влюблен безумно. Он почувствовал себя безоружным, ведь в сердце молодой женщины кокетство может сочетаться с благоразумием. Он думал было уехать из Пармы. Молодой принц при всем своем могуществе не может последовать за ними. А если последует, то окажется в равных с ним условиях. Но гордость вновь подсказала ему, что этот отъезд будет похож на бегство, и Эм запретил себе помышлять о нем. «Он даже не подозревает, что милый мой Фабрицио в Парме», — с восторгом думала певица, — «и теперь мы можем преспокойно надувать его». Фабрицио не догадывался о своей удаче. Обнаружив на другой день, что все окна Фаусты наглухо заперты, и не видя нигде ее самое, он решил, что шутка слишком затянулась. У него появились угрызения совести. «В какое положение я ставлю графа Моска? Ведь он министр полиции. Его сочтут моим сообщником. Мой приезд сюда, пожалуй, загубит всю его карьеру. Но если отказаться от осады, которую я веду так долго, что скажет мне герцогиня, когда я стану описывать ей свои поиски любви?» Он уже готов был бросить игру, и однажды вечером, бродя под тенистыми деревьями, отделявшими дворец Фауста от крепости, читал себе нравоучение, как вдруг заметил, что за ним следом идет какой-то низенький человечек, несомненно, шпион. Желая избавиться от него, Фабрицио прошел несколько улиц, но крошечный человечек шел за ним, как на привязи. Фабрицио, потеряв терпение, побежал на пустынную улицу, тянувшуюся вдоль берега Пармы. Там были спрятаны в засаде его люди. По знаку хозяина они выскочили и схватили бедного маленького шпиона. Он бросился перед ними на колени. Это была Беттина, горничная Фаусты. Проведя 3 дня в скучном затворничестве, она переоделась в мужское платье, чтобы избежать кинжала ревнивого графа, которого она и ее госпожа очень боялись, и отправилась на розыски Фабрицио с поручением передать ему, что Фауста любит его страстно и горит желанием увидаться с ним, но в церкви Сан-Джованни больше не может бывать. «Наконец-то!» — подумал Фабрицио. «Да здравствует настойчивость!»